Доусон. Война к неудовольствию Доусона теперь шла на юге. Его войску не удалось перебраться через реку Саят на западный берег, а у Астерилхолда не осталось опоры на восточном, кроме охваченного свежим мятежом Анненфорта. Морская блокада на севере остановила торговлю и не давала врагу нападать на антейские корабли. Однако граница Астерилхолда с Норд-Костом стояла открытой, так что продовольствие и иные припасы Астерилхолд получал через тыл. Поздняя весна, породившая тучи комаров, не принесла тепла. Трава высотой по пояс скрывала болотистые участки и резала в кровь конские бока. Мощеных дорог не было, лишь узкие утоптанные тропы между ручьями. Холодная вода, чистая в южных верховьях, где она стекала с высокогорных ледников, здесь была непригодной для питья. Путь преграждали то водоемы, то деревья. Солдатская одежда начала гнить из-за росы. От лихорадки гибло больше людей, чем от оружия. Доусона утешало лишь то, что вражеская армия страдает точно так же. Никаких застав и гарнизонов. Не спрячешься. Сражения не велись. Единственное отдаленное подобие боя досталось лишь бедолаге Алану Клину, которого по настоянию Гедора Палеако отправили в авангард. Да и то была лишь мелкая стычка на горном лугу, откуда Клина сразу оттеснили. А затем Доусон получил приказ, написанный рукой Палеако и скрепленный его личной печатью, отвести войско к Серевскому мосту и встретить там группу религиозных служителей, которые каким-то образом одолеют круглую башню и откроют короткий путь к Калтфелю. Барон послал за подтверждением. Не то чтобы он не понял приказа, но принять его и отвести людей на север значило бы тащить потом все войско обратно и заново начинать мучительную кампанию после того, как затея Палеако провалится. Подтверждение прислали, и Доусону оставалось лишь подчиниться. Ведя войско к северу, перед самым наступлением лета, он надеялся хотя бы увидеть воинствующую братью с лозунгами о праведном служении, которое бросится по мосту к вражескому берегу. Но даже такое ожидание не оправдалось. Перед ним предстали трое жрецов в серовато-бурых, как воробьиные перья, одеяниях. Грубые волосы откинуты назад, на лицах выражение безмятежного добродушия, которое Доусон видывал только у самозабвенных пьяниц и идиотов от рождения. Все трое стояли на краю небольшого плаца у кирпичной башни и при появлении Доусона отвесили ему поклон. Барон нагнулся к Крабру Баниену, старшему сыну лорда Баниена из Эстинфорда, командующему теперь гарнизоном. «Скажи мне, что это шутка», — произнес он то ли с гневом, то ли с отчаянием. «Когда они прибыли, милорд-маршал, я подумал то же самое», — ответил молодой Баниен. «А с тех пор смотрю на них и уже не знаю». Доусон оглянулся на бойцов гарнизона. Уходя на юг, он оставил у кирпичной башни лишь часть войска. Незачем держать здесь крупные силы, если для защиты башни достаточно несколько десятков, а для взятия моста не хватит и нескольких сотен. Теперь гарнизонные бойцы выглядели бодрыми, подтянутыми и отдохнувшими, в отличие от вернувшихся с юга солдат Доусона. У барона мелькнуло дурное подозрение. «Ведуны?» — спросил он. «Вроде бы нет, милорд. По крайней мере, я таких не видел. Они ничего эдакого не делают. Только лучше взгляните сами, милорд». «Ну что ж». Доусон подошел к самому высокому жрецу и кивнул вместо приветствия. «Объясните мне, почему я должен подчинить своих людей вашей затее». Через полчаса высокий жрец вышел на мост, не имея при себе ничего, кроме рупора. Широкий пролет моста бурлящий водяной поток, серо-кровавая круглая башня. На этом фоне жрец выглядел персонажем художника, воспевающего стойкость веры. Непреклонный воробушек перед лицом всесокрушающей мощи. Доусон, скрестив руки на груди, глядел на эту картину из открытых ворот кирпичной башни, смертельно усталый после перехода и долгой слякотной возни вместо битв. От жгучего презрения и горечи сжималось горло. Жрец поднял рупор к губам и, перекрывая шум речного потока, начал выкрикивать: «Вы проиграли! Антейскую армию не одолеть! Вы здесь бессильны! Вы проиграли! Уже проиграли! Все, за что вы сражаетесь, погибло! Все, на что вы надеетесь, сгинуло! Вы не сможете победить!» Доусон бросил взгляд на юношу. Молодой Банин взирал на мост в совершенном восхищении. Не отрывая глаз от жреца, на губах дрожала легкая улыбка. Доусон почувствовал, как в горле закипает смешок. Видимо, от ужаса. «Это и есть помощь?» — спросил он. «Это и есть способ овладеть дальним берегом? Просто побрюзжать на врага?» «Понимаю, это кажется странным», — ответил гарнизонный командир. «Поначалу я тоже так думал. Но они так кричат целыми днями до поздней ночи. И чем дальше, тем больше кажется, будто все правда». Доусон выругался. «Забери оттуда этого придурка, пока в него не пустили стрелу, и приведи ко мне», — велел он. «Надо это прекратить, пока не поздно». «Слушаюсь, милорд-маршал», — сконфуженно пробормотал юноша. Барон устало прошагал через двор и поднялся по каменным ступеням. В тесных и темных командирских покоях приходилось жертвовать либо воздухом, либо светом. Но сейчас Доусон твердо вознамерился видеть лица тех, с кем говорит. Внутри у него все кипело. Дружки и сектанты Палеако вошли все вместе, поклонились в дверях и расселись на подушках у ног Доусона. Совершенно спокойные, они глядели на него снизу вверх, в темных глазах отражался блеск свечей. Гарнизонный командир остался стоять у него за спиной. «Расскажите, в чем замысел», — распорядился барон. «Закончатся ваши театральные монологи, и что дальше?» Жрецы переглянулись. Им явно было не по себе, это радовало. Все-таки они понимали, что им устраивают выволочку. Доусон выпрямился, под ним скрипнул походный стул из дерева и кожи. «Когда они все поймут, вы возьмете свое», — ответил средний из жрецов с тонкими ноздрями и тонкими губами на более круглом, чем у остальных, лице. Его выговор напомнил Доусону читанные в детстве старинные стихи. Слова звучали так, будто их выудили из древних развалин или из могильного кургана. «Ни в чем другом нет нужды». Доусон провел языком по кромке зубов и кивнул. Это движение он в детстве перенял у отца, которого в такие минуты переполняла ярость, грозившая перерасти в рукоприкладство. «Как бы не так», — заявил он. «Болтайте сколько угодно. Пусть хоть языки отсохнут. Для взятия моста у нас не те силы и не та диспозиция, и я не позволю принести в жертву этому безумию хоть одну антейскую жизнь». «Богиня вас не оставит. Вы не потерпите поражение», — произнес круглолицый жрец. «Довольно! Гарнизонный командир Баниан, я беру на себя полную ответственность за прекращение текущих действий. Нынче же вечером отправлю в Кемниполь письменные донесения и поправки к плану. Велите приготовить гонца и коня, пока я...» «Послушайте мой голос», — сказал жрец. «Вы не потерпите поражения. Мы служим правде. Мы служим богине. Мы говорим вам правду. Враги против вас бессильны. Они проиграют. Доусон откинулся на стуле. Духота в комнате и дым от свечей затмевали разум. «С чего вы взяли, что это возможно?» — спросил он. «У них меньше людей, чем у нас?» «Безразлично, сколько их. Они больны? В стане врага мор?» «Безразлично, больны они или здоровы. Вы, антейские мужи, храбрые сердцем. На вас благословение богини. Они слабы, их страх оправдан». «Как бы то ни было», — стоял на своем Доусон. «У врага укрепленная позиция. Единственный путь наступления просматривается насквозь. Местность открыта, позиция ненадежна. Мне достаточно взглянуть на карту и на цифры, и так же уверенно, как я знаю собственное имя, я знаю и то, что дальнюю башню взять нельзя. Послушайте, мой, мне нет дела до твоего голоса, юнец», — не сдержался Доусон. «Сколько ни называй вепря котенком, он котенком не станет». «Станет, милорд», — возразил круглолицый жрец. «Станет». Доусон только рассмеялся. Огоньки свечей дрогнули и заметались. «Что есть слово, помимо того смысла, который вы в него вкладываете, милорд?» — продолжал жрец. «Вот есть один пес и другой пес, и они могут быть не схожи. Один размером с половину коня, другой умещается в женских ладонях, но мы одинаково зовем их собаками. Их можно скрещивать. Тимзины и хавирки не скрещиваются. Кого из них считать людьми? Зяблик и орел одинаково птицы, но могут ли они вывестись из одного яйца? Птицы пусты, пока вы не наполните их смыслом. И этим смыслом определяется форма мира. Слова, оружие и доспехи души. И солдаты по ту сторону моста не имеют от них защиты». «Ничто из этой тирады, — раздельно отчеканил Доусон, — не имеет смысла. Война не игра слов». Жрец протестующе поднял руку. «Когда вы стали лордом-маршалом, в вас ничего не изменилось. Ваши пальцы остались теми же, и нос, и хребет. Все тело осталось, как было, и все же вы стали совсем другим. Были произнесены лишь слова, и самим фактом произнесения они стали правдой. Вепрь может стать разновидностью котенка, если я об этом скажу, и вы поймете, что это правда. Если мы скажем, что тимзины не люди, значит, они не люди. Мы праведные слуги богини, и весь мир для нас устроен именно так. Ложь не имеет над нами власти, и произносимые нами слова — правда. Произносимые вами слова не отведут клинок. Клинок отводит рука. Руке приказывает сердце. Послушайте мой голос, милорд, и узнайте то, что слышавшие нас люди уже знают. Желаемое вами уже ваше. Антейские клинки сделаны из стали, а ваши враги — трава у ваших ног. «Это вы не видели траву там, откуда я только что вернулся», — ответил Доусон. Однако мысли его уже приняли иное направление. Духота сгустилась, тесная жаркая комната походила на войну, такая же сковывающая и полная ловушек. Годами сидеть в болотах, пробиваясь к северу шаг за шагом. Время для посевов по большей части потеряно. Осенью будет плохо с продовольствием, к следующей весне начнется голод. И все это ясно уже сейчас, сегодня. Если бы слова жрецов оказались правдой, Сотни, а то и тысячи обреченных на смерть были бы спасены. И в войске Доусона тоже. Вокруг башни сейчас сплошь мертвецы. Разве что черед умереть еще не наступил. Может, даже и нет разницы, погибнут они сейчас на мосту или через полтора года умрут от голода в болотах Астрилхолда. «Послушайте мой голос», — вновь повторил жрец, почему-то питающий привязанность к этой фразе. «Победа будет вашей, если вы ее от нас примете». Доусон глубоко вздохнул. Он знал, что война обречена. Разум и опыт говорили ему, что ничего не выйдет. И все же, наперекор трезвому знанию, в нем появилась некая новая сила, не дающая покоя, которую он не мог ни принять, ни отвергнуть. Словно пытаешься пробудиться от дурного сна, но толком не знаешь, где сон, а где явь. Голова казалась забитой войлоком. «Это безумие», — выговорил он. «Значит, можно радоваться и безумию», — ответил жрец, — «а потом победе». Армия вооружалась. Жрецы высказали было желание поговорить со всеми бойцами и уверить их, что лорд-маршал Калиам не собирается отправлять на убой 300 воинов. Однако Доусон не позволил. Хватит и того, что Палеако подчиняется указаниям чужеземных жрецов, и того, что сам Доусон подчиняется указаниям Палеако. Стоило ему выйти из тесной и душной комнаты, как сомнения и дурные предчувствия начали возвращаться. Однако приказ уже был отдан, а в сознании засел почти неслышный голос, нашептывающий, что все может закончиться благополучно. «От зари до зари!» Жрецы простояли на мосту до хрипоты, крича под бурный рокот реки. Фразы, по большей части уже слышанные Доусоном, временами вспыхивали неожиданными вариациями. Духи мертвых сопровождают воинов Антеи и охраняют их от зла. Стрелы, пущенные в антейцев, всегда летят мимо. Даже река Саяд служит рассеченному престолу. Своей незатейливостью они мало отличались от школьных дразнилок. Однако за долгую ночь успевало создаться чувство, будто верность Астерилхолду — дело пустое и бесславное. Доусон, как ни пытался уснуть, урвал лишь считанные часы дремы, а затем его разбудил оруженосец. Атаку назначили на рассветный час, когда солнце будет бить противнику в глаза. Теперь у антейцев имелся таран получше, более толстое бревно с бронзовым клином на конце. Тонкая крыша из настеленной на рейке соломы худо-бедно защитит от стрел. Сверху будет сыпаться и литься много чего, включая кипяток и горячее масло. И огонь. Чтобы протаранить ворота, может потребоваться до получаса. Сколько людей погибнет за полчаса? Вполне возможно, что все. И вот по небу протянулись голубые и розовые полосы, от земли поднялся туман. Крики охрипших жрецов походили на воронье карканье. «Соратники!» — обратился Доусон к рыцарям. «Мы антейские мужи и вассалы рассеченного престола. Больше никаких слов не нужно!» Зазвенели вынимаемые из ножен мечи, рыцари отсалютовали командующему, Доусон повернул коня, все заняли свои места. Когда первые солнечные лучи ударили в круглую башню, Доусон скомандовал атаку. Фермеры, крестьяне и безземельные солдаты его армии ринулись вперед по мосту, их голоса слились в рев, глуша грохот реки. Доусон на миг даже поверил, что враг при виде войска замер в бессилии. Однако тут же полетели стрелы, раненый в плечо солдат оступился и упал в реку, его сразу унес водяной поток. Еще стрелы, еще крики, а затем начал бить таран. Конь под Доусоном метался, то ли поддаваясь всеобщей сумятице, то ли чувствуя беспокойство хозяина. Усталые сонные жрецы, съежившись под бурыми хламидами, стояли у открытых ворот кирпичной башни. «Если проиграем, отошлю к поляку их головы», — решил Доусон. Слитная масса тел на дальнем конце моста колыхалась, словно дышали бока смутно различимого гиганта. Удары тарана походили на стук исполинского сердца. Солдаты держались вместе. Стрелы не разбили строй. Сброшенные с круглой башни факелы не подожгли таран. Отряд сражался. Даже если воины погибнут, то погибнут как герои. Вдруг что-то изменилось. После гулких ударов тарана послышался грохот, потом треск, и вот уже толпа с кличем ринулась внутрь круглой башни через разверстые ворота. «Вперед!» — закричал Доусон. «Рыцарь Антей, ко мне! Ко мне!» Припав к шее коня, он пролетел галопом через ущелье, оскалившись от ярости и азарта и опьянения битвой. Врезавшись в сгусток тел на той стороне, он с трудом отличал своих от чужих. Все рассыпались, и вот уже его отряд ворвался на круглый двор башни, накрывая врага, как волна, и оттесняя прочь. Что-то горело. Едкий запах дыма подстегивал и бодрил. Вопли вражеских солдат казались музыкой. К полудню все улеглось окончательно. 60 солдат Астрилхолда были убиты, вдвое больше взяты в плен. Сколько сгинуло в воде, оставалось только гадать. Главное же, драконья дорога теперь в руках Доусона. Свободный путь в самое сердце вражеской державы. Доусон стоял на крепостной стене, взятой им башни. На первом за целое поколение клочке земли к западу от реки Саят, неоспоримо принадлежащем антейской руке. Посланец, которого он вчера хотел отправить к Палеаку с отказом, ждал рядом. Доусон вручил ему 7 сложенных, прошитых и скрепленных печатью листов бумаги. Один и тот же приказ всем командирам полевых отрядов. «Война выиграна! Уходите с болот и возвращайтесь ко мне!» Это должно было стать триумфом, прекраснейшим мигом жизни, богатой победами. Внизу во дворе башни хохотали и плясали. Двое фермеров успели погонять по земле, как мяч, голову астрилхолдского солдата, пока гарнизонный командир не положил этому конец. Щедро лилось вино и кое-что покрепче. Вместо сожженных знамен Астрилхолда теперь везде висели знамена Антеи. Знамена Антеи и еще одно — багряное, с восьмичастной эмблемой. А во дворе посмеивались, сжали руки и принимали благодарности 3 воробья — сектанты, дружки и Палеако. Победа принадлежала не Доусону, не рассеченному престолу и даже не Палеако. Победа принадлежала чужеземным жрецам. И даже если об этом больше никто не догадывался, Доусон это точно знал. И знал, что это значило. Это значило, что он позволил себя совратить.